Глава 60. Росрест. И Нолан покорно пошел за мной. Надо сказать, что я уверенно его вела только через внутренний двор, а немного по холлу, а на первом же разветвлении коридоров вынуждена была остановиться и посмотреть на парня. «Что?» — спросил некромант, старательно пряча улыбку. «Давай подсказывай, куда идти», — ответила я. «А то окажемся не в твоих покоях, а где-нибудь на кухне». «От кухни я бы не отказался», — вздохнул Нолан. «Но ты так уверенно шла, мне было очень интересно, куда ты меня приведешь». «Я тебя приведу к счастливому будущему», — нагло заявила я и уже не так нагло добавила. «Но для этого нужно подсказать дорогу». Парень не сдержался и тихо рассмеялся. «Ну, веди налево». Я кивнула и попыталась отпустить Нолана, дорогу-то все равно ему показывать, но парень не выпустил мою ладонь. Многозначительно спросила я, покосившись на некроманта. «Что?» — невозмутимо ответил он. «Моя невеста, хочу, держу за руку и держу». Тут уже мне пришлось отвернуться, чтобы спрятать улыбку. Так мы дошли до его покоев, держась за руки. Редкие встречные слуги радостно улыбались, а родственники хмыкали. Да что не понимают вообще? Где-то на полпути я поинтересовалась у некроманта. «А обед могут принести в покой? Я бы поработала...» «Да почему бы и нет?» Пожал плечами Нолан и поймал за пуговицу первого попавшегося слугу. Тот был крайне польщен вниманием от молодого господина и ускакал исполнять приказ с таким рвением, что чуть не снес какую-то антикварную вазу на постаменте. «Они все тут у вас такие ретивые?» — удивилась я. «Нет», — усмехнулся Нолан. «Но все уже знают, что место моего личного слуги вакантно, так что...» «Пищевая цепочка движется», — понимающе кивнула я. «Ну, типа того», — отозвался парень, — «если ты ее не починишь». «Скоро узнаем», — кивнула я в ответ. Когда мы, наконец, добрались до покоев, Нолан даже почти высох, так что все грязные разводы от шествия его некромантийшества остались в коридорах замка. Парень зашел в свои покои, замер на пороге, осматривая себя со всех сторон. «Ты чего?» — спросила я. «Да вот думаю, не сыплется ли с меня болотная живность», — произнес Нолан. «Все лягушки остались квакать по коридорам», — заверила его я. «Да? А, ну хорошо». Парень провел ладонями по лицу, я поняла, как он устал. И не только за сегодня, вообще. А ведь он еще даже не глава рода, и все самое сложное у него впереди. «Я пойду приведу себя в порядок», — произнес Нолан и удалился в сторону ванной комнаты. Я же отправилась в оккупированный кабинет некроманта и принялась рассматриваться артефакты со всех сторон всеми доступными инструментами. Это были удивительные вещи. Я с некоторым трудом определила примерный период их создания и с уверенностью могу заявить, автор этих артефактов намного опередил свое время. Они не просто ограждали от некромантии, они защищали от нее, защищали от магии, смерти. И это была технология такой высокой точности и нереальной эффективности, что я даже немного засомневалась, смогу ли я действительно их починить. Впрочем, от размышлений меня оторвали звуки из гостиной. Там слуги расставляли еду на неизвестно откуда возникший стол. Еда пахла умопомрачительно. Я поняла, что оказывается уже четвертый час дня, и я голодная. А Нолан так и не вышел из спальной половины. В общем, когда прислуга ушла, я походила кругами вокруг накрытого стола, размышляя, можно ли начать есть в наглую, не дождавшись хозяина комнат. Решила, что это как-то нехорошо, и позвала некроманта. «Нолан!» — тишина. «Нолан!» — нет ответа. «Дорогой обед накрыт!» Проорала я во всю мощь легких. Дорогой жених не отзывался. Пришлось прийти к выводу, что он бессовестно дрыхнет. А раз дрыхнет, то можно смело есть без него. Я почти подняла одну из крышек, прячущих что-то мясное и очень вкусно пахнущее, но в последний момент передумала. «Надо проверить», — мрачно решила я. «А лучше разбудить». И полное желание испортить ближнему сладкий сон с грохотом распахнула дверь в спальню. Кровать была не тронута. «Нолан!» — позвала я. Тут мне вдруг стало тревожно. Парад каких-то кошмарных мыслей промаршировал в моей голове. Вдруг ему стало плохо. Вдруг его накрыл какой-нибудь неизвестный мне откат от артефакта, а я не заметила. Вдруг ночью случилось еще что-то, а он не стал рассказывать. Я подлетела к двери в ванную комнату. Замерла, прислушавшись к пугающей тишине. Ни всплеска воды, ни шума движений. «Нолан!» — неуверенно позвала я, постучав в дверь, которая оказалась не заперта и распахнулась от одного моего прикосновения. В ванной стояла тишина. В моей голове уже маршировала похоронная процессия и война родов, потому что дочка Форестов убила наследника Хайродов. На этом фоне прочие проблемы вообще были какими-то незначительными и мелкими. Я глубоко вздохнула и, полная решимости, пересекла ванную комнату, размышляя, надо ли визжать, когда я обнаружу труп. А мой визг в этом пустом замке вообще услышат? Или сначала надо проверить пульс на шее? А у некромантов вообще есть пульс при жизни? Короче, это были самые пугающие три шага в моей жизни, так что, когда я заглянула за ширму, то рассчитывала увидеть минимум умертвие в черной болотной жиже. Но нет, Ванная была полна магической пушистой пены, вылитой, между прочим, из моего бутылька. Она переливалась нежным светло-розовым цветом и пахла успокаивающими маслами. А посреди этого девичьего великолепия, укутанный до пояса пеной, точно пушистым одеялом, откинувшись на бортик ванной, лежал Нолан. Лежал и бессовестно дрых. Первым порывом было, конечно, некроманта притопить, чуть не довел меня до сердечного приступа. Потом захотелось его разбудить каким-нибудь зверским способом. А дальше я придумать не успела, потому что Нолан внезапно распахнул глаза. Зеленые, чуть светящиеся от магии, они буквально пришпилили меня взглядом к кафелю. А я вдруг остро осознала, что, несмотря на плотную пену, парень под ней был абсолютно обнажен, что у него широкие плечи, сильные накачанные руки и рельефный пресс, что я валиваюсь к нему в ванну, а это совершенно неприлично, и что я недавно целовалась с ним, и мне это понравилось. «Ты и не отзывался», — проговорила я едва слышно. Я испугалась. Нолан продолжал смотреть на меня немигающим взглядом зеленых глаз. «Обед принесли», — добавила я и, развернувшись, отправилась на выход, с трудом переставляя ноги. «Если не придешь через 10 минут, съем все сама». Вышла из ванной, вышла из спальни, закрыла за собой дверь и прижалась к ней спиной. Сердце бешено колотилось, лицо горело, а в голове все еще крутилась картинка из ванны. Нолан, смотрящий на меня ярко-зелеными глазами, горящими голодным некроманским огнем. И это было демонически притягательно.